Глава 13. Малый круг. Рязанский Кремль. Князь разбирал бумаги на столе. День был в самом разгаре, а работы за последние полгода стало в разы больше. Внезапно перстень на руке князя запульсировал белым цветом, постепенно сменяясь на алый. Вот незадача, как не вовремя они меня позвали. Но и ответить было нельзя. Магическая клятва обязывала провести ритуал. Закрыв входную дверь в кабинет с помощью небольшого рычажка под рабочим столом, князь надавил на один из перстней и, выскочившей иголкой, проткнул палец. Тонкая струйка крови побежала по нему, скапливаясь на самом кончике, и, когда она готова была сорваться вниз, он прижал палец к пульсирующему камню на перстне. Одновременно с этим он влил половину своего источника и сказал ключ-слово. Вспышка! Пространство вокруг дрогнуло, и князя затянуло во внезапно возникшую воронку. Вторая вспышка, и князь очутился сидящим за огромным овальным столом в большом зале. Практически одновременно с ним за столом возникли еще фигуры, в которых можно было узнать великих князей. Еще несколько минут, и за столом оказалось 9 человек, которых выдернули в самый неожиданный момент. «Цветозар, но ведь просили предупреждать заранее, я только в баню собрался, суббота ведь!» — проговорил одетый в халат здоровый мужик. «Некогда ждать. Да ты и сам должен понимать, что позвал я вас не просто так. Малый круг требовалось собрать как можно быстрее, и если ты не догадываешься о причине сбора, то плохой ты князь!» — проговорил мальчик лет 8. «Неужто все так плохо?» — спросил его сосед князь Московский. «Когда был прорыв, я отправил в разлом своих разведчиков, снабдив их одноразовыми порталами для донесений. И вот что они мне прислали», — сказал мальчик и, взмахнув рукой, щелкнул пальцами. Магия, повинуясь ему, мгновенно создала картинку в воздухе. С высоты птичьего полета было видно огромное сражение, происходящее в пустыне, некогда бывшей величественным лесом. Армии были огромны, с обеих сторон выступали сотни тысяч воинов, среди которых людей практически не было. Только вот две армии сильно отличались друг от друга. В одной были известные нам орки, эльфы, гномы, оборотни, ну и люди. А вот вторая армия состояла из совсем необычных противников. Различные чудища, драконы, живые деревья — и много непонятных видов, которые трудно было разобрать с высоты птичьего полета. Внезапно картинку накрывает тень, и на экране появляются гигантские когти, после чего все исчезает. Похоже, что один из драконов схватил наблюдателя и растерзал его. «То, что вы видите, только часть огромной битвы, охватившей всю планету. Но самое главное, что все это — только начало вторжения в тот мир. Смотрите дальше», сказал мальчик и щелкнул пальцами. Новые картинки стали сменять друг друга одна за другой. Десятки масштабных сражений происходили по всей планете, а орды нападавших захватывали один город за другим. Местные маги сражались с магами пришельцев, но явно уступали им. Воины самоотверженно защищали стены городов, но драконы быстро разрушали целые участки стен и выжигали всех защитников, что позволяло без труда брать их штурмом. Все эти армии вторгались из другого мира через огромные порталы, возникающие внезапно по всей планете. «Удалось собрать очень мало данных, что на самом деле происходит сейчас там. Но все сводится к тому, что наш основной противник не просто так пытался проникнуть в наш мир. Они бежали от еще большей угрозы. Если мои подозрения верны, то опасность намного больше, чем мы думали до этого. Обратите внимание на магов, которых использует наш противник. Они очень слабы перед магами орд вторжения. Хотя я там заметил и использование магии крови, которая у нас считается самой сильной. Но даже эта магия очень слабо выступает против неведомой магии. Поэтому прежде чем объявить свое предложение, я хочу услышать ваше мнение», — сказал подросток, убирая висящую в воздухе картинку. «Цветозар, может, ты уже примешь свой нормальный вид? А то смотреть на тебя в теле мальчишки некомфортно», — произнес самый старый из присутствующих князей. «Ах, если бы это было возможно, Я так хотел помолодеть, что немного увлекся процессом и переборщил с магическими ингредиентами. Мы не виделись 3 года, и я бы не вызывал вас еще 10 лет, но обстоятельства вынудили меня сделать это. Мне тяжело признать, что я тоже могу ошибаться. Хорошо, что вы не видели меня 3 года назад. Вот там было очень тяжело. Но мы отвлеклись от основного вопроса. Кто хочет высказаться?» «Так, может, враг нашего врага нам друг?» — спросил князь Суздальский. «Я тоже так подумал вначале. Но потом у меня возник ряд сомнений в этом. Они также приносят жертвоприношения и особенно не любят людей и всех, кто хоть как-то напоминает нас внешне». «Тогда нужно отправить туда разведчиков», — предложил московский князь. 9 отрядов от 3 до 20 человек. Никто не смог пробраться дальше 30 километров. При этом были испробованы разные места заброски. Судя по данным, которые удалось получить, их маги могут обнаружить места прорывов и быстро ликвидировать угрозу», — ответил Святозар. «Тогда нужно отправить большой отряд самых лучших магов и воинов, а закинуть их туда не штатным порталом, а использовать технологию перемещения, добытую нашими предками. Ты ведь сможешь с помощью своих летающих разведчиков закинуть портальный маяк в нужную точку?» — спросил новгородский князь. «Но вы понимаете, что мы раскроем нашу тайну, и удержать этот секрет больше не получится?» — спросил подросток. «Да уже многие наши враги догадываются об этом. Мы схватили мага крови уровня магистр, и он нам уже выложил немало секретов. Так вот, ордынцы уже давно знают про малый круг. И могу сказать точно, что среди нас есть предатель. Кто-то из нас сотрудничает с ними и передает им информацию, либо кто-то из наших родственников. Поэтому нужно быть очень осторожными с обсуждением всего, что здесь происходит», — сказал рязанский князь. «Что еще удалось узнать у мага? И вообще, как его удалось захватить? Насколько я помню, маг крови уровня магистр — это практически хранитель, пусть и неполноценный. Но для его уничтожения нужна звезда магистров. А чтобы взять живьем?» — спросил мальчик. «В захвате мага участвовал подросток. Одаренный, владеющий в 15 лет всеми стихиями, сильный лекарь, возможно, целитель. Еще я подозреваю, что это избранный, о котором писал пророк. Пока все, что нам удалось о нем узнать, подтверждает это», — неохотно рассказал рязанский князь. «Так вот, почему наследницы нескольких родов уехали в Рязань? Почему вы не сообщили нам всем? Решили приручить его в одиночку? Так дела не делаются», — возразил киевский князь. «А когда ты в одиночку вел переговоры с ордынцами, это как называется? Хотел земельки под шумок урвать?» — возмутился новгородский князь. «А ну, прекратили дрязги!» — резко произнес мальчишка, топнув ногой и пустив вокруг волны магии, которая всех присутствующих обдала холодом. «Нашли время для ссор! Почему не передали информацию мне?» Теперь мальчик обратился к рязанскому князю. «Я до конца не уверен. Слишком он странный. Появился из ниоткуда на границе Черного леса. Ничего не помнит. Ведет себя странно и очень необычно. Именно он придумал, как лечить серую плесень. Он придумал новое оружие, основанное на механике и чистой физике. Есть вероятность, что он пришелец из другого мира, поэтому я отправил следить за ним свою дочь. Но чтобы это не выглядело неправильно, попросил своих соседей прислать своих наследниц для участия в присмотре за ним. Не всех же сейчас к нему пристраивать. Это и так выглядит подозрительно. Парень очень необычный. Смог ликвидировать прорыв, переписав контур портала и сместив его в южный разлом. Сейчас он в столице, получает награды вместе со всеми. Решил взглянуть на него лично. Пока ничего определенного сказать не могу. Ведет себя нагло, транжирит деньги, вертится в местных тусовках. Не проходит недели, чтобы он не ввязался в местные разборки, дуэли или различные происшествия. Это именно он выявил мага и вступил с ним в первый конфликт. Смог задержать его неожиданным ударом, но мы недооценили опасность, и он ожил, чуть не превратившись в лича. По мне, так его в темницу нужно запереть. Совсем не уважает старших и наплевательски относится к княжьей воле». «Что же, нужно взглянуть на него, но мы отклонились от вопроса. Что там ордынцы задумали?» — спросил паренек, забравшись на большой стул с ногами, так как был очень маленького роста, но никто из присутствующих и не думал сделать ему замечание. Ордынцы готовят массовый поход. Несколько туменов уже выдвинулись к нашим границам и готовятся ко вторжению. С ними большое количество магов. Я уже отдал приказ о срочном перевооружении армии новым оружием. Под это мы сможем вооружить ополчение в случае необходимости. Не скажу, что новое оружие очень эффективно, но в некоторых случаях может принести решающее преимущество. В любом случае, от стандартного вооружения мы не отказываемся. Да и против небронированных противников оно очень эффективно», — доложил рязанский князь. «Хорошо, так какие есть предложения?» «Нужно отправить туда разведывательный отряд из сильных магов». «Я тоже так думаю». «Согласен, отряд должен быть большой, пора задействовать все резервы», — слышались высказывания со всех сторон. «Хорошо, я склоняюсь к такому же мнению. Лучшее место перехода — Рязанское княжество, поэтому ответственным за подготовку назначается князь Александр. Финансирование мы выделим. От всех нужно подготовить по отряду и отправить его на слаживание в Рязань. Я появлюсь там позже и приму участие в обучении. Заодно навещу вашего избранного. Хотя можете включить его в состав отряда. Даже если он не избранный, то его умение нам понадобится. Заодно и посмотрим, чего он стоит», — сказал молодой маг. «Мы пришлем в Рязань своих наследниц. У нас должны быть равные шансы на него», — сказал киевский князь. «Мы рады будем принять наследниц всех великих родов», — проговорил рязанский князь, скрывая свое раздражение. «Решено. Для связи со мной используйте новые амулеты. Старые уничтожьте. Возможно, их смогли взломать», — сказал подросток и щелкнул пальцами, после чего по залу пронесся магический вихрь, и на пальцах присутствующих князей возникли новые перстни. «На этом совещание закончим. Если появятся новые данные, я сообщу вам», — сказал мальчишка, встав на стул и внимательно осмотрев всех присутствующих, после чего проколол палец и влил в каплю крови мощную магию из большого кристалла, висящего на груди. Яркая вспышка озарила зал, и все гости исчезли, за исключением рязанского князя. Это позволило ему разглядеть, что капля у парня не красного цвета, а голубого. Неужели все разговоры о том, что главный маг Россов не человек, правда? Заметив его взгляд, мальчишка уселся обратно на стул и, подумав, сказал: «Ты, наверное, думаешь, кто я на самом деле, человек или нет? Могу сказать, что оба этих утверждения будут верны. Я человек и не человек одновременно. Высшая форма жизни, которую создал Создатель. Но мы все имеем человеческие пороки, и это причина, почему я здесь. В разных мирах нас называют по-разному. Ангелы, джинны, симоны. Но суть везде одна. Мы нечто промежуточное между человеком и Создателем. С одной стороны, мы выше вас, а с другой, вы созданы по образу и подобию его, что ставит вас на недосягаемую для нас высоту. Название «ангелы» мне нравится больше. Мы можем парить между мирами, свободно путешествуя из одного мира в другой, при этом перемещаясь как по горизонтали, так и в разных планах бытия каждого мира, как вверх, так и вниз. Но если в горизонтальной плоскости мы можем перемещаться без ограничений, то вот вверх и вниз наши перемещения ограничены. В одном из миров я решил погрузиться до самого предела, до такого уровня, куда не смог еще спуститься никто из моих сородичей. Молод был, глуп, думал, что мне подвластно все, и пренебрег советом старших. В нижнем мире, когда я достиг предела и границы для меня, я встретил сущность нижнего мира, демона, который предложил мне помочь проникнуть глубже, потребовав за это определенную цену, которую я рискнул заплатить. Ведь еще никто до меня не смог заглянуть за грань дозволенного. Я думал, что смогу найти там ответ на вопрос, как достичь безграничного могущества и стать равным Создателю. Как же я тогда заблуждался», — произнес мальчик, погрузившись в свои мысли. Князь сидел, не шелохнувшись, понимая, что подобного никогда в жизни не узнает. Внезапно очнувшись, маг продолжил: «Я совершил обряд, который прорвал грань мира. Не буду описывать, что это за обряд, но совершил я настоящее святотатство, за что тут же был наказан. Меня лишили моих крыльев, с помощью которых мы перемещаемся между мирами. Когда я был в отчаянии, Гордыня затмила мой разум, и мне бы образумиться. Но я попробовал вмешаться в существующие планы бытия, пытаясь ликвидировать прорыв, опираясь на данные, полученные от демона. Но тут меня ждала ловушка. Он дал мне не все сведения, и я только ухудшил положение дел. Прорыв разошелся на соседние миры, которые начали заполнять полчища демонов и подвластных им сущностей Нижнего мира. Прорыв очень большой, но сразу взять под контроль все миры у демонов не получается, и они вынуждены захватывать один за другим, поэтому причина вторжения в этот мир мне понятна. После моего поступка меня посетили старейшины во главе с главным архангелом Михаилом. Они вынесли вердикт, что оставят меня здесь до тех пор, пока я не исправлю все содеянное мною, клеймив меня. Теперь я падший ангел, и никто не может помогать мне, пока они не изменят своего решения. Теперь я практически, как и вы, люди, простой смертный, да, могущественный маг в вашем понимании, но совершенно обессиленный по сравнению с демонами. Перемещаться между мирами я могу, но очень медленно и далеко от прорыва уйти мне не дают, поэтому я здесь». И я должен исправить все, что сделал. Ты спросишь, почему я тебе все это рассказываю? Я устал, честно, очень устал. И мне нужно выговориться, но не переживай. После нашей встречи ты все забудешь. Но я хочу, чтобы ты понимал мои мотивы. Мне нужно было выговориться, особенно тогда, когда мой план начал исполняться. Ангелы могут влиять на миры и на будущее, внося небольшие изменения, которые могут в будущем изменить весь мир. Избранный и есть мое изменение, которое я внес еще в верхнем плане бытия. Если все получится, то он станет очень сильным, но тут есть вероятность, что он может, как и я, пойти по неправильному пути, и тогда его придется уничтожить. Только боюсь, что второй шанс у меня появится не скоро, и этот мир точно не дождется своего спасителя», — проговорил маг. «Но что тогда происходит в том мире? Зачем туда посылать разведчиков?» — спросил князь. «Всегда есть шанс, что враг нашего врага — наш друг. Прорыв миров разрастается, и демоны с ордой сущностей из Нижнего мира пытаются проникнуть в наши миры через кровавые обряды, ломая хрупкие грани миров. Если так продолжится, то целая ветвь мира будет осечена, и вначале его полностью поглотят демонические сущности, которые потом и уничтожат его полностью. Но в этом вся их сущность, и им противно все, что создал Создатель. В некоторых мирах их мир называется адом, местом, где отсутствует его энергия, дающая всему жизнь. Они закроют от нее этот мир, а вы не сможете в нем жить. Большая часть из вас умрет, а часть мутирует, превратившись в мерзких сущностей, живущих за счет энергии других существ. Все-таки я зря тебе все это рассказал, но мне стало немного легче», — сказал маг, щелкнув пальцами. «Что происходит?» произнес князь, оглянувшись. «Я оставил тебя, чтобы сказать, что в ближайшие дни прибуду в Рязань, и нужно встретить меня, как подобает. Подготовь на меня необходимые документы и сопровождение. Хочу лично взглянуть, что получилось из моей задумки, и насколько он готов выполнить свое предназначение», сказал маг, еще раз проколов палец, после чего раздался хлопок, и рязанского князя перенесло обратно в его кабинет.